Глава 9. Он с грустью смотрел, как она удаляется. Стояли первые дни апреля. Но осень уже начала заявлять о себе предупреждающими приметами. Подобно тоскливым звукам трубы, подумал он, которые слышатся посреди еще мощно звучащей темы симфонии. И, пока нерешительно мягко, но чем дальше, тем настойчивей, извещают нас, что прежняя тема подходит к концу. И эти отдаленные трубные звуки, все приближаясь, превратятся в господствующую тему. Сухой листок. Небо, будто готовящееся к долгим хмурым дням мая и июня, напоминали, что самая прекрасная в Буэнос-Айресе пора безмолвно подступает. Словно после тягостной яркости лета, небо и деревья блекли и меркли, готовясь к долгому летаргическому сну.